Рыбный день. Рыба-отец берет рыбу-ремень, воспитывает рыбу-дочь. Так начинается рыбный день, кончается рыбная ночь. Это какая-то рыба-кошмар, траченный осьминог. Его любимая рыба-школяр не знает рыбу-урок. Рыба-отец встретил рыбу-коньяк и страшную рыбу-агдам. И все поплыло наперекосяк, как рыба-трам-тарарам. С рыбой-отец рыба-бадун. Под глазом рыба-фонарь. Его голова словно рыба-чугун, рот его рыба-сухарь. Рыба-народ на ответственный пост выбрал рыбу-вождя. Но рыбе-вождю попала под хвост мерзкая рыба-вожжа. У рыбы-вождя судьба нелегка, вокруг одни рыбы-враги. И кажется, что вокруг поплавка идут по воде круги. Усну и, думаю, не проснусь. Вот он, жизни итог. А снится только рыба-союз, только рыба-предлог. Снятся одни только рыбы-вод, рыбы-и, рыбы-но. Только рыба-плохой перевод портит рыбу-кино. Отпустишь на волю рыбу-стрелу, сама сбежит рыба-побег. И на его, на рыбу-траву, падает рыба-снег. Рыба-тоска без конца грустит. Спросишь, жива? Жива. А мне все кажется, что блестит рыбная тетива. Он смотрит косо и тяжело, дышит как-то не так. То ли плавник его, то ли крыло вздрагивает не в такт. Он молчалив, словно рыбий хор, отвратен, как рыбий жир. И точно рыба плохой танцор, обижен на этот мир. Смотри, как рыба нить наугад ищет рыбу иглу, а рыба вперед и рыба назад дразнят рыбу пилу. Рыба хозяин и рыба гость плеснут себе по глотку. Смотри, родная, как рыба-гвоздь скучает по молотку. Каждый охотник желает знать, помнишь ведь, милый мой, что кроме рыбы пошли гулять, есть рыба, пора домой. Видно, соринка попала в глаз, вот ты и смотришь в окно. Жалко, конечно, что рыба сейчас съела рыбу давно. Ничто не слишком, всего не жаль. Еже камон, камон. Давно уже по боку рыба мораль, по боку рыба закон. И рыба Лексус всегда права, как, впрочем, и рыба Джип, и почему-то рыба Москва прожорливый прочих рыб. Лишь там, где рыба солнце живет, плавает рыба тень. Кончается лето, кончается год, кончается рыбный день. Так было всегда, и так будет везде. Успеем туда успеть, где в темной воде, холодной воде, водится рыба смерть.